Глава пятая. Служба Барыбина. Да уж тут не то, что на Балкашинском дворе жизнь. На всем наготовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных стерновскую комнатах. Весь день бродить в сладком безделье, в сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой и есть до отвалу. Эх, жизнь! Есть до того, что в жар бросит, до поту, есть с утра до вечера, живот в еде класть, так уж у чепторики заведено. Утром чай с молоком топленым, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой, не очень уж, впрочем, голова косынкой покрыт. И чё этого в косынке все, скажут барыба. Тот тебя учили-то. Да не ж, можно женщине простоволосой ходить, чай не девка, ведь грех. Чай венцом покрытый с мужем жила, это не покрытые, которые живут непутевые. А тот другой раз какой разговор заведут, для еды пользительный. О снах, о соннике, о мартынизадеке, о приметах да присухах разных. Туда-сюда англять уж 12-й час. Полуднуть пора. Студень, шти, самовина, то сазан соленый, кишки жареные с грешневой кашей, требуха вареная, моченые арбузы да яблоки, да мало чего там еще. В полдень ни спать, ни купаться на реке нельзя. Бест полуденный, вон он. Как раз прихватит, а спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет. Со скуки зеленой пойдет барыба на кухню к Польке. Дура-дура, все жив человек. Разыщи там кота, любимец Полькин, и давай его в сапог сажать. Визг, садом на кухне. Полька, как угорелая, мыкает с кругом. Анфим Егорыч, да отпустить вы Васеньку Христа ради! Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже, и Полька умоляет ж Васеньку. Васенька, ну не плачь, ну потерпи, ребеночек, сейчас отпустит. Истошным голосом кричит кот. У Польки глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав барыбу слабой своей рукой. Уйди, уйди, а то с моё спагом так вот их швыркну. Запустит в угол барыбы сапог вместе с котом и доволен, грохочет, громыхает по ухабам телегой. Ужинали рано, в 9 часу. Принесет Полька еду. И отсылает ее чеподариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик. «Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку!» Молча пьют. Тонько пищит, коптит лампа. Долго никто не видит. «Коптит, сказать бы, — думает барыба, — но не повернуть тонущие мысли, не выговорить». Чеподариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы в одно тусклое пятно стирается в ней все лицо, и виден, и кричит только один жадный рот, красная мокрая дыра. Все лицо, один рот, и все ближе к барыбе запах ее потного липкого тела. Медленно умирает в тоске лампа, черный снег копоти летает в столовой, смрад. А в спальне лампадка... Мелькание фольговых рис, раскрыта кровать, и на коврике бьет чеботариха поклоны. И знает барыба, чем больше поклонов, тем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью. Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом, но некуда, двери замкнуты, окно запечатано тьмой. Нелегкое, что и говорить, у барыбы служба. Да, зато уж чеботарих в нем все больше, и день ото дня души не чает. Такую он силу забрал, что только у чеботарихи теперь чьи думы. Чем бы еще такое Анфимушку ублажить? Анфимушка, еще тарелочку скушай. Ох, что это! Стыд на дворе, нонь! Дай-ка я тебе шарфик подвяжу. Анфимушка, а опять живот болит. Вот грехи-то, накси вот водка с горчицей да солью, выпей первые средства. Сапоги, бутылки, часы с серебряной на шейной цепочке, калоши новые, резиновые, и ходит барыба орындиком отким по Тептаревскому двору и распорядки наводит. Эй ты, гамай, гужеед, где я кожу вывалил? Тебе куда велено? Глядишь, оштрафовал на семитку. И мнет уж мужик дырявую свою шапчонку и кланяется. Одного только за версту и обходит барыба, урванку. А то ведь и на чептарих с мое взъестся подчас. Терпит, терпит. А иной раз такая посчастливится ночь. На утро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется барыба в зальце и мыкается, как в клетке. А сядет чептариха. Притихнет, зовет Польку. Полюшка, погляди-ка, как он там, а то обед зови. Бежит, хихикает Полька брат. Не идет. Зел, зел, и так поперек полу и ходит. И ждет чептарих с обедом час-два. А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает, это уж значит